вчера пропита на бумага, твое ебало летит моя нога в мои ноздри, залетает мне по дороге. Вот такой спектр моего диалога с тобой. Я изгой этого общества и ебашу запрещенные вещества, впитываю энергию черного божества, ощущение эйфории, винтовой веры. Не до чувства меры, так же как и чувство вины. Хули у вас такие тухлые мины? Может вам попить урины? Плавит за четыре стены, пентаграмма пять углов. Тут не вырвешься из окон, спасает микрофон ком. Я жертва андеграунд хип-хопа, нахуй не работает. Я буду лучше наебывать, фасовать и продавать, залипать и торчать. Скрывайся, пидоры ебать. Каждый третий наш слушатель хуйню синтетическую кушают, и мобилу его тоже слушают. Я пришел в этот мир, чтобы нахуй все разрушить, чтоб ты вышел из окна своего дома. По пятам передозная кома, смерть живущему от Содома. Мне знакомы все грани экстаза, мое время последняя фаза. Яд абстракции, счастье в таблетках, под замком в многокомнатных клетках. Галоперидол или ксанокс причастия. Каждый день торчать, вот мое счастье. Каждый день торчать, вот мое счастье, бля. Е нахуй. Китайская синтетика. Скрывайся нахуй.